Это вы вели себя ужасно, с подавленным рыданием вырвалось у неё, хотя она и твёрдо решила не выказывать женской слабости. Кто просил вас жениться на ней? Не вы же вытащили короткую соломинку. Ну чего ради вы добровольно связали себя, когда даже ангел не отважился бы на такое? Разве я просила вас об этом? У меня едва сердце не остановилось, когда я услышала, как вы сказали Генри, что женитесь на ней. Я чуть в обморок не упала. Вы даже не посоветовались со мной, а ведь это по моему предложению, чтобы спасти вас от неё, решено было тянуть соломинки. И мне нисколько не стыдно признаться, что я поступила так, чтобы вы остались со мной. Генри любит меня как-то совсем иначе, чем вы. Да и я никогда не любила Генри так, как люблю вас, люблю даже сейчас. Да простит мне Господь. Фрэнсис потерял самообладание. Он схватил её в объятия и крепко прижал к себе. И это в день вашей свадьбы с упрёком вырвалось у неё. Руки его тотчас опустились. Ну что вы говорите, Леонсия, да ещё в такую минуту, с грустью промолвил он. А почему бы и нет, вспылила она. Вы любили меня, вы дали мне это понять настолько ясно, что у меня не могло остаться никаких сомнений в вашей любви, и вдруг вы с самым весёлым радостным видом женились на первой встречной женщине, пленившей вас белизною кожи. Вы ревнуете, с упрёком сказал он и почувствовал, как сердце у него подпрыгнуло от счастья, когда она утвердительно кивнула. Я могу поручиться, что вы ревнуете, и в то же время со свойственной всему женскому полу способностью лгать лжёте. То, что я сделал вовсе не с весёлым и радостным видом. Я сделал это ради вас и ради себя, а вернее ради Генри. Слава богу, я ещё не забыл, что такое мужская честь. Мужская честь далеко не всегда может привести женщину в восторг, возразила она. Вы предпочли бы видеть меня бесчестным? Быстро спросил он. Я всего лишь любящая женщина, взмолилась она. Вы злая оса, а не женщина, вскипел он. И вы несправедливы ко мне. А разве женщина бывает справедливой, когда она любит? Спросила Леонсия, признавая тем самым эту величайшую на свете истину. Для мужчин, возможно, главное это правило чести, которое они сами же и изобретают, а для женщин главное веление их любящего сердца. Я сама, как женщина, вынуждена смиренно в этом признаться. Возможно, вы и правы. Честь, как математика, имеет свои логические объяснимые законы. Стало быть, для женщин не существует никаких нравственных правил, а только настроение, докончила за него Леонсия. Тут Генри и королева позвали их и положили таким образом конец их беседе. Фрэнсис с Леонсией поспешили присоединиться к ним, и все вместе стали рассматривать огромную паутину. Видали вы когда-нибудь такую чудовищную паутину? Воскликнула Леонсия. Интересно было бы посмотреть на чудовище, которое соткало её, заметил Генри. Да, но всё-таки лучше смотреть на него, чем быть таким, как он, сказал Фрэнсис. Наше счастье, что нам не надо идти этим путём, сказала королева. Все вопросительно посмотрели на неё. Вот наш путь, указала она рукой на поток. Мне это хорошо известно. Я часто видела его в моём зеркале мира. Когда моя мать умерла и была погребена в водовороте, я следила в зеркале мира за её телом и видела, как оно доплыло до этого места, и поток понёс его дальше. Но это же было мёртвое тело. Быстро возразила Леонсия. Соперничество между ними тотчас вспыхнуло с новой силой. Один из моих копьеносцев, красавец юноша, спокойно продолжала королева, осмелился, увы, посмотреть на меня глазами любви.